Глава шестая. Человек из Гульвана. Когда утром обнаружилось бегство Жана Ледрю, Марианне показалось, что небо обрушилось ей на голову. Используя перерыв в дожде, она вышла на край пустоши, простиравшейся между домом и морем. После густого жирного супа, чисто крестьянского, поданного вместо первого завтрака, Марианна почувствовала настоятельную необходимость выйти на свежий воздух. Душистый чай и хрустящие гренки Селтона были далеко. Она тщетно пыталась вызвать в памяти их аромат, когда яростный крик Морвана нарушил мирную утреннюю тишину. Она не сразу поняла, что произошло. Сидя у подножия одного из этих странных камней, придававших дикую красоту пейзажу, она зачарованно смотрела на успокаивающее море, медленно омывавшее волнами прибрежные скалы, на которых водоросли образовали причудливые зеленые пятна. Между проплывавшими серыми тучами, где с криками проносились чайки, робко проглядывала лазурь неба, а с края маленькой бухты мирно дымили несколько домов возле лежащих на гальке лодок. Женщины и дети направлялись к берегу, вооруженные длинными баграми и граблями, с помощью которых они прятливо срывали водоросли и собирали длинные лакированные ленты морской травы, единственного богатства этой забытой богом страны. После неистовства прошедшей ночи так сладко было предаваться грезам перед лицом этой успокоительной красоты. И при виде бегущего к ней Морвана Марианна недовольно поморщилась. Неужели хоть на минутку этот человек не мог оставить ее в покое? Но вот он уже перед ней и, хватая за руку, поднимает с силой. «Немедленно вернитесь домой. Вы лгали. Вы обманывали меня. Теперь у нас не будет повода продолжать эту игру». «Это вы продолжаете говорить вздор? Что я еще вам сделала?» — закричала она гневно. «И прежде всего отпустите меня!» Резким движением она вырвала руку. Морван при этом потерял равновесие и едва не упал. Несмотря на маску, Марианна заметила, как побагровело его лицо. Со сжатыми кулаками он подступил к ней. «Ваш драгоценный слуга! Этот человек, чью преданность вы так превозносили! Он спасся, моя дорогая, а вас покинул здесь!» Пришел и черед Марианны пошатнуться. Она ожидала чего угодно, кроме этого, и не скрывала своего замешательства. «Он спасся?» — повторила она. «Но это невозможно! Он не мог!» Она хотела сказать, что он не мог так поступить с ней, но вовремя прикусила губы. Марван продолжал, ничего не замечая. «Я ему и верил, и сомневался, и потому приковал его в Риге цепью. Но утром, когда Суазик принесла ему завтрак, она нашла дверь открытой, клетку пустой, а цепь перепиленной». Марианна едва слушала его. «Это невозможно», — повторяла она машинально, — «невозможно». Кипя негодованием перед таким черным предательством, она с трудом собралась с мыслями. События минувшей ночи вставали у нее в памяти с безжизненной точностью. Когда она покинула Ледрю, он спал. И так крепко, что и выстрелом его было не разбудить. В этом она могла присягнуть. Цепь была целой, и, выйдя, она аккуратно заперла дверь и положила ключ на место. В тот момент, она была в этом убеждена, у Жана не было никакой возможности к бегству, иначе он поделился бы с нею и согласился бы бежать немедленно, как она ему предлагала. У нее мелькнула мысль о портном. Но Перинаик сказал, что если она захочет бежать, ей придется это сделать одной. Вряд ли это он принес бретонцу подпилок, чтобы освободиться от цепи, и оставил дверь открытой. Кто же тогда? Но у нее не было больше времени заниматься этим вопросом. Ценой невероятного усилия Морван овладел собой и холодно спросил: «Я еще долго буду ждать ваших объяснений». Она пожала плечами, взяла сухую былинку и стала покусывать, понимая, что в сложившейся ситуации надо вести себя сдержанно. «Какие объяснения хотите вы получить от меня?» «Я так же, как и вы, не понимаю. Возможно, он боялся?» «Когда вы приковали его...» «Я всегда сажаю на цепь тех, кто смеет упоминать передо мной некоторые имена. И я начинаю верить, что сделал глупость, не поступив так же и с вами. Я знаю только то, что соизволили мне сказать». «А медальон королевы вы забыли? Вы могли украсть его. Вернитесь немедленно в дом, если не хотите, чтобы я отвел вас силой. Я...» Он остановился. Перед этим, во время разговора, он машинально следил за движением маленького суденышка, огибавшего высокий мыс, на котором они с Марианной находились. Оно ловило попутный ветер, и его красный парус ярко выделялся на серой поверхности моря. Можно было различить силуэт мужчины, управлявшего им. И вдруг порыв ветра донес его сильный, насмешливый голос. «Вдали, как по ветру к нам, из Англии фрегат летит бесстрашно по волнам, в Бордо спешит отряд». Кристальная чистота воздуха позволила с необычайной отчетливостью разбирать слова песни. Позади себя Марианна услышала странные звуки и с изумлением обнаружила, что Мурван скрежетал зубами. В прорезях маски виднелись горевшие огнем безумия глаза, следившие за удалявшейся баркой. И по телу девушки пробежала дрожь, когда он взглянул на нее. «Вы слышите? И будете еще отпираться? Где вы нанимали ваших слуг, мадемуазель Дессельна? На английских понтонах?» «Я по-прежнему ничего не понимаю», — надменно ответила она. «Эта песня знакома на всех морях мира. Песня моряков Роберта Сюркуфа. И ваш так называемый слуга из их отродья. Вы с ума сошли! Он всегда верно служил мне», — заявила Марианна с такой силой, что уверенность ее противника на мгновение поколебалась. «Может быть так, что и вы были обмануты. Но как бы то ни было, относительно вас сомнения скоро рассеются. Что вы хотите сказать?» «Что я получил, наконец, этой ночью весточку. Эмиссар графа Дангтрега в скором времени будет здесь. Мы вместе установим, кем вы являетесь. А до тех пор останетесь под замком». «По какому праву?» — возмутилась Марианна, подумав о своем союзнике портном и почувствовав, что, несмотря на все, у нее достаточно сил, чтобы дерзко отвечать, ибо ночью она рассчитывала, в свою очередь, убежать. «Если кто-нибудь прибудет из Лондона, он только подтвердит мои слова и мое положение в обществе. Это вам, дорогой, придется оправдываться за мою задержку здесь. Из-за вас я опаздываю». Уверенный тон девушки заметно подействовал на грабителя, но он не захотел отменить свое решение. «По меньшей мере, вы останетесь под моим личным присмотром. Идемте, надо вернуться в замок. отдать печальный долг. Кому? Лейтенанту Виноку, ваш слуга, убил его во время бегства. Тело покойного установили на покрытом белой простыней столе в большом зале. По этому случаю весь хлам, обычно загромождавший помещение, ящики, тюки и другое, исчез, а с потолка к столу спускались белые полотнища, образовавшие вокруг тела своеобразный предел. Смерть не придала особого величия разбойнику. Даже выбритый, причесанный и переодетый в самую красивую одежду, он сохранял в вечной неподвижности свирепое безобразие и выражение дикого коварства. Марианна подумала, что она никогда не видела столь антипатичного покойника. У всех, кого ей приходилось до сих пор созерцать, было в лицах что-то благородное, спокойное, сгладившее все отрицательные черты характера. Но этот вступил в потусторонний мир с тем же выражением жестокости, которое у него было при жизни. Старая Суазик думала, очевидно, о том же, ибо, глядя на покойного, она покачала головой и пробормотала: «Смерть без исповеди, оно и видно». Тем не менее, она сложила ему руки и обвела запястья самшитовыми четками. Но делала это без особенного энтузиазма. Что касается Марианны, то Мурван приказал ей молиться вместе с остальными женщинами около трупа, как того требовал народный траурный обряд. Ей пришлось сменить свой яркий наряд на черное платье, позаимствованное вместе с такой же шалью и чепчиком, очевидно, у Гвен. Это не вызвало у той никаких возражений. Преклонив колени на скамеечку у ног Винока, напротив Гвен, она могла, по крайней мере, спокойно размышлять, делая вид, что перебирает четки. Между двумя женщинами стояла на табурете чаша с освященной водой, в которой мокла сухая ветка бука. Марианна не отводила от нее глаз, стараясь не смотреть на грубые сапоги покойного. Когда она меняла положение, то иногда встречала насмешливо торжествующий взгляд Гвен, который невольно заставлял задуматься. Откуда это вдруг у бретонки появился такой победный вид? Из-за того, что Морван наконец-то обращается с ней почти как с пленницей, или... Марианна спросила себя, а очень ли далеко нужно искать таинственную руку, которая открыла дверь Риги, перепилила цепь Жана Ледрю и заставила бретонца обратиться в бегство? Это бегство, остающееся необъяснимым для нее. Если только Жан не был существом в высшей степени скрытным и достойным презрения, у него не было никаких оснований, чтобы бежать одному, особенно после того, как Марианна отказалась покинуть его. Нет, дело тут было в другом. Та или тот, кто открыл ему дверь, без сомнения, обязан был разбудить его и убедить в необходимости бежать. Кое-что подсказывало Марианне, что этой ночью она привлекла юношу на свою сторону. Более того, ценой собственного разочарования она привязала его к себе. Он был человеком простым, раз она отдалась ему. Для Ледрю все должно было стать простым и ясным. Тогда что ему сказали, если он так хладнокровно покинул ее, подвергнув этим ее жизнь опасности? Это скорее было похоже на месть женщины. Позади склонившейся девушки послышались шаги. Щелканье сабо по выщербленным плитам пола и скрип тяжелых подкованных башмаков. иногда чья-нибудь рука доставала из чаши ветку и благоговейно кропила труп. Люди из близлежащих деревень пришли, как этого требовал обычай, поклониться праху их брата. То, что он всю жизнь был отъявленным негодяем, не имело значения. Бретонец, он для всех бретонцев стал святым. Все это впечатляло, особенно когда раздавался голос Мурвана, торжественно приглашавшего всех приходящих на траурное бдение. Марианна почувствовала, как к ней возвращается беспокойство. Если придется остаться среди всех этих людей, как сможет она убежать? К тому же вряд ли ее оставят одну в ее комнате. Ведь Мурван сказал, что отныне глаз с нее не будет спускать. Кроме того, если это действительно Гвен содействовала бегству Ледрю, она не остановится на полпути. В злобном взгляде бретонки Марианна могла прочесть, что та не будет иметь ни сна, ни отдыха, пока незваные гости не исчезнет. Конечно, был еще ее друг портной, не в обиду будь сказано, но удастся ли ему и в этот раз помочь ей? Приняв все во внимание, Марианна начала горячо молиться, но только за себя, а не за этого бесполезного покойника. Она очень нуждалась в помощи свыше. Огромное ручище, смуглое и мохнатое, завладело крапилом, и тут же мощный бас запел псалом. «Из глубины взымаю к тебе, Господи! Господи, внемли гласу моему!» Вздрогнув, словно кафедральный колокол зазвонил ей прямо в уши, Марианна пробежала глазами от руки до лица и едва не вскрикнула от изумления. Перед ней был крестьянин гигантского роста. Он носил традиционный бретонский костюм, плиссированный брагубрас, короткие штаны с гульфиком, собранный под коленями, вышитую фуфайку под коротким суконным камзолом, а поверх всего просторную куртку козьей шерсти. Но среди длинных черных волос, не спадавших на плечи, под большим синим колпаком людей из Гульвана выглядывало лицо Блэка Фиша. Опершись на громадную дубину и обратив очи горе, он пел с таким прилежанием, словно всю жизнь свою только этим и занимался. Крестьяне с восхищением смотрели на него, что позволило Марианне привести в порядок свои чувства, взбудораженные появлением того, кого она считала утонувшим. Как он оказался здесь? Каким чудом удалось ему ускользнуть одновременно и от бури, и от рифов, и от разбойников? На эти вопросы ответа пока не было. Хотя раз уж Жану Ледрю и ей самой повезло остаться живыми и невредимыми, вполне естественно, что такому силачу, как Блэк Фиш, это было еще проще. Теперь крестьяне хором подхватили псалом, и Марианна напрягала память, чтобы извлечь из нее нужные слова. Но волнение мешало сделать ей это. Впрочем, это уже не имело большого значения. Появление Блэка Фиша могло быть только ответом Всевышнего на ее молитву. Пение закончилось. Мурван покинул свое место у высокого господского кресла и подошел к новоприбывшему. — Я не знаю тебя, добрый человек. — Кто ты? — Его кузен, — ответил Блэк Фиш, показывая рукой на покойника. — Я, как и он, из Гульвана. Я пришел повидаться с ним, когда мне говорят такое. Бедный венок, такой хороший парень. и под изумленным взглядом Марианны моряк осушил слезу, выжать которую было, очевидно, нелегко. Но он сделал это так естественно, что Мурван не почувствовал ни малейшего подозрения. Он даже сделался приветливым, невольно повинуясь неукоснительным законам феодального гостеприимства. «Оставайся в таком случае. Ты будешь бодрствовать вместе с нами, а ночью примешь участие в трапезе». Блэкфиш молча поклонился и присоединился к группе крестьян. Втянув голову в плечи, тяжело опершись обеими руками о свою палку, с которой настоящий бретонец никогда не расстается, он почти не отличался от других мужчин, и, вернувшись к своей молитве Марианне, не удалось встретиться с ним взглядом. Отныне она не могла думать о чем-либо другом, кроме этого безмолвного человека, от которого столько зависело, ибо она была убеждена, что он здесь ради нее. Ее охватило такое лихорадочное возбуждение, что вскоре она почувствовала, что не может больше стоять на коленях. Она встала, сделав гримасу, что ей больно. Какая-то крестьянка сейчас же заняла ее место. Мурван нахмурил брови, но ограничился тем, что послал ее к Суазик на кухню. Именно этого она и хотела. Но как невелико было ее желание приблизиться к Блэку Фишу, она, однако, не рискнула пройти мимо него на выходе. Только когда с наступлением ночи все домочадцы собрались вокруг старухи, которая должна была петь траурную литанию, желаемое осуществилось. В то время как все располагались вокруг стола, неизбежно создавая при этом некоторые беспорядки, Марианна ощутила, что ее тронули за локоть. Приглушенный голос прошептал по-английски: «Завтра, во время погребения, постарайтесь потерять сознание в церкви». Она оглянулась, но увидела только беззубого старика, старательно бормотавшего позади нее молитву. Немного дальше виднелась широкая спина моряка, занимавшего свое место среди мужчин. Ночное бдение было для Марианны совершенно невыносимым. Она почти не слышала пения старухи, едва прикоснулась к еде, преподанной, согласно обычаю, полуночной трапезе. И вообще ни единой мыслью не обращалась к покойнику, который едва ли заслуживал внимания. Слова Блэка Фиша непрерывно вертелись у нее в голове. Они вызывали беспокойство и тревогу. Он сказал, чтобы она упала в церкви в обморок. Но это гораздо труднее сделать, чем кажется. За всю свою жизнь Марианна один единственный раз потеряла сознание, когда ее, сброшенную с чайки и наполовину утонувшую, захватил багор разбойника. Удушье и боль лишили ее сознания. Но как можно убедительно представить обморок, сохраняя при этом хладнокровие? Ей приходилось видеть в английских салонах, как изящно теряют сознание хрупкие создания в нужный момент, сохраняя свежие краски на лице, так что легко было догадаться, что это простая комедия. Итак, нужен настоящий обморок, а не пустяковый эпизод, нечто убедительное, способное создать большую суматоху. Надо будет постараться, а остальное предоставить небу. Она была настолько поглощена этими мыслями, что только подойдя к двери своей комнаты, заметила идущую по пятам Гвен.